«Спасибо. Мне радостно это слышать. Идемте, теперь я вам покажу наши сосны. И попробуйте угадать, сколько им лет. А знаете, с чего я начала тогда, 50 лет назад? С изучения стадийных изменений древесных пород. Мне почему-то казалось, что именно на этом пути можно найти способ управления ростом деревьев. Кстати, работаем мы очень много. Вас это не смущает?» 7. День всепланетного объединения. Твой ум уклончивый ведет тебя в обход, ища проторенных тропинок. Но ты вступи с ним в поединок. Верхорн. В этот день всепланетного объединения, мы провели в обсерватории лишь самые неотложные наблюдения. Земля торжественно и шумно отмечала большой праздник мира, и мы на Луне встретили его как могли. С утра стали поступать поздравительные радиограммы со всех лунных станций и с Земли. Автоматическое устройство, принимающее их, чуть не вышло из строя. Робот Вакула приготовил праздничный обед. Вика с утра облачилась в фартук и сама приготовила несколько блюд. Ей помогал Яша, которые нам особенно понравились. Жаркое из кролика и яблочный пудинг, за который Уилки Уолт торжественно расцеловал Вику в обе щеки. Шампанское в такой день не жалели. По безмолвному уговору никаких волнующих тем не поднимали. После обеда Вакула нажал кнопку, и стол со всей сервировкой и остатками яств плавно провалился вниз на кухню, не дать не взять в преисподнюю. И я вдруг обнаружил, что Вакула похож не на доброго кузнеца, а на черта. Даже рожки есть, антенны. Пол снова сомкнулся, а мы уселись в кресло. Все были приятно взволнованы. Предстоял сеанс видеосвязи с родными. Сначала дали связь Сан-Франциско, и мы впервые увидели жену и двух девочек-близнецов Уилки. Они нам понравились. Светлые, нежные и красивые, в акварельных тонах. Платье миссис Джен Олд было отделано кружевами, и кружева удивительно шли ей. Она похожа на женщин с портретов прошлого, будто вышла из романов Диккенса. Такой я представлял, например, Дору Копперфильд. Близнецы были похожи и на нее, и на Уилки. Славные, живые и шустрые девчонки. Уилки, радостно взбудораженный, сидел на круглом табурете так, чтобы быть в фокусе. Аппаратурой ведал Яша. У нас была и отдельная кабина для встреч с родными на телеэкране. Но в праздники мы предпочитали встречаться все вместе. В кабинете экран был всего около метра, а в кают-компании чуть не во всю стену, так что люди проецировались в натуральную величину. Наговорившись и насмотревшись на мужа, миссис Джен пожелала видеть его русских коллег, и мы представились ей поочередно и все вместе группой. «Папа, приезжай скорее домой!» — сказали девочки по-английски. Экран погас, и улыбающийся Уилки уступил место Харитону. Отец Харитона уже умер. Свидание было с матерью, известным ученым Таисией Константиновной Лосевой. Лосева она по второму мужу, летчику. В результате многолетней работы профессор Лосева добилась ускорения роста деревьев. Открытие века. Таисия Константиновна мне очень понравилась. Раньше я ее никогда не видел. Непонятно, как у такой талантливой, веселой, симпатичной женщины мог родиться такой неприятный догматик, как наш Харитон. А мать свою он любит, хотя и не все в ней одобряет. Строгий сын. После него вызвали меня. Не успел я сесть, как с экрана заулыбались мне дедушка, мать и братишка Юрка –